Американский промышленник о России. Дневник, Нью-Йорк, 27 октября 1941. Билл Бат только что вернулся из России. Он назначен членом специальной миссии президента в СССР в ранге посланника по материалам и оборудованию. В департаменте по управлению производством Бат является директором, отвечающим за обеспечение поставок продукции и материалов, необходимых для национальной обороны. Он один из промышленных лидеров страны, призванный на оборонные работы, который произвел очень сильное впечатление на Вашингтон своей напористостью, индивидуальностью и практичным здравым смыслом. Примечание мемуариста. Посол употребляет даже более грубый оборот – конское чутье, этакая крепкая крестьянская сметка и расчетливость. Продолжаем. Его работа в миссии была связана со всеми вопросами, касающимися материалов и оборудования, необходимых советам. Я спросил, не скажет ли он, что думает о ситуации в России из того, что видел, сказав, что хочу включить это в свою книгу о России. Я сказал также, что, несомненно, многие из читателей книги хотели бы получить его быстрый взгляд в дополнение к опубликованным заявлениям других членов миссии. Вот что он сказал. Во время нашего визита в Россию мы узнали некоторые вещи, которые чрезвычайно важны для американской общественности. Они важны, потому что то, что мы увидели, имеет решающее значение для нашей страны. Как далеко мы можем зайти, помогая России бороться с нацистами? Во время нашего краткого визита я четко и решительно определился по этому вопросу. Мы должны идти настолько далеко, насколько это возможно для нас в рамках наших производственных, транспортных мощностей и обязательств перед Великобританией и Китаем. Почему я принял такое решение, почему считаю, что это самый мудрый и безопасный путь для нас в данный момент? Потому что я нашел русских официальных лиц, офицеров и людей способными, уверенными в себе и полными решимости бороться, готовыми идти до конца, презирающими сепаратный мир с Германией. Потому что из всего, что я смог увидеть и узнать, русская военная техника в целом превосходна и, хотя и ограничена, используется с большой пользой. Потому что мы видели хорошо управляемые русские заводы удивительного размера, управляемые умными менеджерами и квалифицированными механиками. Потому что я уехал впечатленный ощущением, если мы будем работать так же усердно и так же быстро, как мы способны работать, мы сможем существенно укрепить их оборону, прежде чем явный вес численного превосходства в технике сможет выиграть войну для нацистов. Имея в виду эти факты и впечатления о физической силе и умениях России, другие вопросы отходят на второй план или становятся несущественными. Тот факт, что их система правления и наша система правления сильно различаются, становится лицемерной отговоркой. Тот факт, что мы могли бы использовать часть оборудования, которое мы обязались отправить им для производства большего количества оборудования в нашей стране, становится недальновидным аргументом против полной помощи сейчас. Единственное, что стоит принять во внимание – одно непреодолимое стечение обстоятельств. Русские воюют доблестно и хорошо. Они знают, как использовать материалы и оборудование, которые мы им обещали, и пока они воюют, война навсегда останется вдали от наших берегов. Вот почему я говорю – доставьте им товары. Доставьте их сейчас. Доставьте их любыми средствами и при любых жертвах, которые необходимы. На мой взгляд, это здравое, долгосрочное, практическое решение, отвечающее наилучшим интересам Соединенных Штатов Америки.